Я прочитаю первое место, это Римлянам, в 7 главе, 7 глава в Римлянах, 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Ну, я здесь мысль вот какую имею в виду, братья и сестры. Одно из ложных пониманий, вот о том, о чем сейчас прочитал я. Братья, кто-либо включите свет там, или сестры, а то дремать так удобнее. Некому. Ну, о. Закон. Здесь вот говорится, закон духовный, закон святой и заповедь свята. А я плотяной, а я адамовский, а я греховный. Но как мне хочется жить по закону. Моей адамовской греховной природе очень влечет, очень тянет, чтобы по закону жить. Не по Христу, а по закону. Хотя читаем, но закон-то духовный, закон святой, действительно, это Божий закон, хотя дан через Моисея. А я плотяной. Как мне, плотяной моей греховной природой, исполнить закон? Но не исполнили. И закон даже ослаблен, стал ослаблен, не исполнив его греховной природой, потерял силу. Братья и сестры, как это может быть? Я понимаю, что нельзя раздражаться, и стараюсь со всех сил, не буду больше, не буду. Это кто говорит? Я раздражаюсь, и я, адамовская, говорит, больше не буду, постараюсь больше не раздражаться. Или вот понимаю, что моя жизнь слабеет духовно, потому что к Слову Божию не влечет, к молитве тоже слабо. Но я поделаю вот эти дела, я вот это вот дострою, я вот там шабашку эту доделаю, а потом я возьмусь. Я уже понимаю, что надо. Я вижу, что я слабею. Но я подтяну дела, а потом возьмусь за духовную жизнь. Я греховная желает исполнить закон святой. Это ложь. Это ложное учение. Здесь мы читаем, друзья, в этом дальше. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не я то делаю». Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Это я понимаю, что закон добр, его надо исполнить. А когда начинаю делать доброго, которого хочу, не делаю злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. И получается, меня обольстил грех. Я прельстился к моей греховной природе, и она меня убеждает, она меня уговаривает. И я соглашаюсь и жду, когда же я исправлюсь, когда же я стану другим. Братья и сестры, разве это незаметно? Вот и у нас в церкви сильно заметно. Я сам себе первым хочу представить вот перед вами, что последнее время понимаю, что нельзя так, надо горячее, надо молиться больше, надо читать Слово больше, больше Божье, надо готовиться. Вот надо, надо, а что-то меня так давит, что-то так мучает, что-то так угнетает. Ну, потом, ну, после этого, ну, полежать надо, ну, посидеть, ну, еще отдохнуть, ну, чаю попить, ночью подняться, раньше поднимался, сейчас, разве только по болезни, когда приступ сердца, тогда поднимаюсь, тогда нужно. Братья и сестры, и я это признаюсь, и вижу, как у других гораздо хуже, гораздо хуже. Потом, дети, эти так думают, мы еще малые, нас заставляют, мы на лавочках полежим. Вон, видите, как уложились, вон, Линевич, вот, другие. Даже Слово Божие слушают лежа, лежа. Вот до чего доводит закон. Кто еще лежит? Разве, конечно, этим убережешь нашу греховную адамовскую природу? Вот запугивать, кричать, обличать. Нет! Это бесполезно, это ничего не даст. Мы понимаем, что иногда удержать можно малых страхом, но дети думают, вот подрасту, выучусь, как мой отец, все устрою, чтобы у меня было все красиво, чтобы все было у меня хорошо, а тогда Богу буду служить. Я вот смотрю на отца своего, он еще Богу не очень служит. Так, собрание ходит потихонечку. О, так мне до этого еще далеко. Дети так рассуждают. А отцы? Отцы думают, надо детей приподнять. Надо детей выучить. Надо детей обеспечить, чтобы у них были дома, у них чтобы были где-то жить, прочее. А то все будут у меня жить, как бывает у некоторых. Вышла замуж, пожила-пожила, троих-четверых ведет домой опять к отцу вместе с мужем. Надо что-то делать, надо что-то делать. Братья и сестры, вот это исполнение закона. Но какими силами? Вот если сейчас, что я говорю, кто-то скажет, а что, это нельзя? А что, это не нужно разве? А как вы думаете, без этого как обойтись? И я руки сложу, скажу, да, я не прав, я напрасно напал на вас. Братья и сестры, я вот за что говорю, что одно из ложных учений – это когда отвергается Христос, когда Дух Святой не берется во внимание, когда все заповеди, все законы, все наученные для нас Христом, ага, я вот и не курю, я и не пью, я и не ругаюсь. Это ж получилось у меня, получилось. Ну, так вот я и исполнил весь закон. А самый-самый главный вопрос, друзья, любишь ли ты Господа? Любишь ли ты общение с Ним? Любишь ли ты о Нем возвещать другим? Любишь ли ты служить Ему безупречно? Вот главное что. И не отдел, чтобы никто не хвалился. Нет, не делами закона, а благодатью Божией. И поэтому это первое, друзья, вот на что хотелось обратить внимание. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех... оказывающая грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Я делаю добро, я стараюсь, я всеми силами прилагаюсь, потому что закон свят и заповедь свята, и это меня убивает. И я становлюсь слабее, слабее, слабее, слабее до того, что никак... Неужели заповедь добрая и закон такой сделался для меня смертоносным? Такое доброе? Нет. Посредством доброго причиняется мне смерть. Так что грех становится крайне грешным посредством заповеди. Братья и сестры, вот на что надо обратить внимание. Я понимаю, что многие из нас своими усилиями по привычке вошли вот в такую, ну, монотонную, слабенькую и равномерную тихенькую жизнь. Тихенькую жизнь. Спокойная, тихая жизнь. И я вот сейчас даже думаю, вот о чем бы помолиться Господу? Конечно, за царей, за начальствующих. Но о чем, братья и сестры? Вот, допустим, чтобы дали свободу нам, хорошо, чтобы дали нам землю, как вот брат Саша напомнил немножечко, это хорошо. Чтобы дали нам хорошее удобство жизни. Братья и сестры, а будет ли это полезно для нас, если мы не поймем самого Господа, чтобы вот обольщающей жизни, мы очень-очень слабо противостоим дьяволу. Очень слабо. Понятное дело, вот мы слушали вчера брата, который был на месте разрушения в Южной Осетии. И он фотографии показывал. Наши сестры, вот четверо сестер наших, несколько дней находились приваленными. В подвале там сидели или как, вот привалило их, и пока их откопали, вот, ну, живы остались. 18 членов церкви, 10 осталось без крова. Разрушены дома. Пищи, воды не было. Вот как они там терпели, переживали, как они молились Богу. И вот так вот думаешь, почему такое постигло? Да, цари негодные. Цари не смогли договориться правильно, вот, чтобы не допустить такое кровопролитие. Сколько тысяч погибло людей, сколько детей. А сколько осталось, может быть, сирот теперь, вдов? Сколько осталось, братья и сестры? Такое может быть внезапно у нас произойти. Сейчас война не просто такая. Там перестрелки, перестрелки. Вот. А мы только слышим немного, что подтянули туда корабли военные. А что под водой там делается, не все видать. А что делается вокруг, что готовится. Я вот что хотел бы сказать, братья и сестры. Если мы не поймем, что такое бодрствуйте, вот Иисус Христос сказал первым словом в 24 главе Евангелия Матфея: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вот кто-то нам преподнес Христа мертвого, преподнес нам религию. Вот кто-то нам ее внушил, и мы молимся, и мы читаем, и мы на собрания ходим, но ни живые, ни мертвые. Вот если такое состояние тепленькое, это ужасное состояние. Богу, любя нас, надо обязательно что-то применить. И что-то такое применить, чтобы нас тряхануть, чтобы нас пробудить. Я не знаю, братья и сестры, я одно понимаю, конечно, Бог управляет царями, как потоками вод. Как потоками вод. Это как тогда, так и теперь осталось. Если бы церковь стала молиться: «Господи, Ты убереги нас от бедствий стихийных. Господи, Ты сохрани нас от войн. Сохрани, убереги». Но мы не молимся, братья и сестры. Мы не молимся. Ну что вот, преклоняем колено. Кто молится? Я уже знаю, сейчас Тамара помолится. Сейчас помолится бабушка Роза, ну вот у нас Федор молится. Остальные не нужно ничего, ни к чему не нужно. Все у нас нормально. Все нормально у нас. Все нормально у нас дома, потому что кушать у нас есть, одежды у нас хватает, машины почти в каждом дворе, и не просто какие-нибудь, а хорошие, и гонки, одна другой лучше. Вот. Мы не переживаем за деньги, мы работаем хорошо, мы специалисты. У нас все есть. Мы прельстились, братья и сестры. И таить нечего, мы прельстились. Нас обольстил сатана. Я помню один рассказик, рассказывали еще, я в детстве был. Брат проповедовал, противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев. А я, говорит, во сне видел что-то противоположное. Собрание идет, а противник наш, рыкающий лев, лежит на крыше молитвенного дома и спит. Я, говорит, удивился, настолько меня это тронуло, и думаю, неужели сатана покаялся? Неужели он изменился? Почему он не рыкающий лев? Почему он сегодня такой вот, как будто бы добренький-добренький? А потом, говорит, мне открылось, церковь спит, и сатана спит. Ему нечего делать, он усыпил. И спокойно, спокойно, спокойно. Братья и сестры, мне пришлось вот это вопрос один. Обошли ли, ну вот в воскресенье было большое собрание в Курске, 1500, там миссионеры выступали. А потом вопрос такой был. Как вы считаете, вот охватили ли мы всех грешников до конца земли? И скоро ли будет восхищение? Братья и сестры, мне что-то положилось на сердце ответить так. Я не думаю, что в грешниках, медлящих грешников, которые вот так вот зовем, они не идут. Сыновей кто-то зовет, не идет. Дочери тоже не хотят. И редко кто пробудился, проснулся или поднялся из тех, кто упал. Редко. Вот мы знаем, человек у нас 20 с лишним, и никто не поднимается. Я так обратил внимание. Я думаю, что не в грешниках причина пришествия Христа. Если тех верующих взять, вот всех верующих, сколько есть, может быть, уже даже хватит для того, чтобы наполнилось число. Хватит. Ну, это я так представляю, братья и сестры, я не уверяю. Но думаю, что, может быть, и хватит. А почему нет восхищения еще? Не медлит Господь исполнением обетования, как почитают это некоторые медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Мы заключили завет с Господом. Мы дали обещание Ему доброй совести. Мы свидетельствовали природе, небу, церкви, Богу, что исполнение воли Божией для нас – это главнейшая задача. А теперь Господь говорит, так хотел бы, чтобы спаслись. И поэтому долго терплю. Вот так надо было вывести израильский народ через 400 лет. А Господь дал еще промедление 30 лет, чтобы в вере укрепились, чтобы утвердились, чтобы пробудились, потому что ропота было много было негодования, злобы, порой чуть не побивали Моисея камнями. Дай Бог, ну что это за Бог? И всякие-всякие были противления, друзья. 30 лет надо было еще, чтобы пробудились, а тогда вывел Господь. Сколько нам дает Господь, мы не знаем, друзья. И кто это поймет, что последнее время дано для пробуждения? А мы иногда говорим, вот 30 лет назад мы были горячее, мы были живее, мы были истинные дети Божьи. А сейчас уже и мы, служители, привыкаем, чтобы призвать к покаянию. Я когда-то говорил, так, все, молодежь помолится. Помолились двое. Дети помолятся. Сейчас я уже этого не говорю. Я уже тоже привык. Бесполезно. Чего заставлять насильно? Зачем насильно заставлять? Да и ни одного Бог на небо насильно не возьмет. Не возьмет, братья и сестры. Только любящих Его. Только кто устоит вот в этой страшной, кошмарной тьме. Вот кто устоит, вот тот восхитится. А если прельстился и вместо Христа нашел что-то лучшее. Нашел что-то лучшее. И исполняет закон посредством своей силы. Как-нибудь. Ну, исполняю. А что в законе сказано? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей крепостью, всей душою. Не, это сейчас некогда. Это сейчас некогда. К чему такое приведет, братья и сестры? Хорошо, Господь говорит, берегитесь. Кто-то услышит, кто-то поймет. Это из числа мудрых. А неразумные так и останутся. Так и останутся. И останутся на великую скорбь. А это будет очень скоро, братья и сестры. Вот по всем обстоятельствам мы видим, что не случайность. И вот такие вот сегодня войны, и за одним столом будут сидеть и друг другу не верить, так вот описывает пророчество, что обман, ложь, только чтобы кому-то больше привлечь на себя внимание, а чтобы истина Божия, она больше и больше в забвение, больше в попрание. Сохрани нас, Господь, братья и сестры, сегодня такая молитва, такая нужда, ложное учение, проникающее, надо на страже стоять, обольщение, это всем понятно, я не думаю, что кому-то это непонятно, что такое обольщение. А вот к чему ты прельстился, и что мешает тебе служить Господу пламенеющим сердцем, все, дьявол уже достиг. И третье, братья и сестры, что мы мало молимся. Мало молимся. И это приходит в привычку, это приходит уже в такое, ну, равномерное успокоение нас. Ладно, так и ладно, пусть будет так. Сохрани Господь от этого. Если кто желает быть в небе, обратите на это внимание. Потому что вот эти слова будут жечь огнем тем сердцам, кто останется на великую скорбь. Как было сказано, как было предупреждено, как было вложено. А я сидел и ждал, скорее бы собрание закончилось, скорее бы опять на свои старые дела, на свои нужды, на свои внимательные ко мне обращения со стороны мира. Сохрани Господь, братья и сестры. Кто желает пробуждения, чтобы не было обольщения, чтобы ложного учения не было, чтобы истинное пребывание во Христе, и чтобы наши цари были Богом управляемые, еще раз помолимся Господу. Аминь.